«Бедняжка», — сказала мисс Кунихан, — «он помчался в Милбэнк». «А как мы себя чувствуем сегодня утром?» — сказал Нири с гнусным сочувствием, бросив хитрый взгляд на Уайли. «Утомлена?» Уайли самодовольно ухлыбнулся. Они отправились на такси на Брюэри-Роуд. Целую минуту никто не проронил ни слова. Потом Уайли сказал: «В конечном счете ничто не сравнится с мертвой тишиной. Единственное, чего я опасался, это как бы наша беседа вчера ночью вновь не завладела нами, начавшись с того места, где она нас оставила». Заслышав непривычный звук, мисс Керридж метнулась к окну. Ни одно такси никогда не останавливалось намеренно у ее двери, хотя одно остановилось по ошибке, а другое — в насмешку. Она появилась на пороге с Библией в одной руке и кочергой в другой. «Проживает ли здесь некий мистер Мерфи?» — сказал Уайли. «Мы прибыли из самого Корка», — сказал Нири. «Мы оторвались от рощ Бларни с единственной целью — потолковать с ним наедине». «Мы очень близкие его друзья», — сказала мисс Кунихан, «и что главное, у нас добрые вести». «Мистер Мерфи», — сказал Уайли, — «руина руин славного малого». «Мистер Мерфи уехал по делам», — сказала мисс Керридж. Уайли засунул в рот носовой платок. «Не следите за ним слишком пристально», — сказал Нири, — «и увидите, как он вытащит его из своего уха». «Мы ожидаем его возвращения с часу на час», — сказала мисс Керридж. «Что я вам говорила?» — сказал мисс Кунихан. «Трудится в поте лица в Ист-Энде, чтобы у меня были все маленькие радости, к которым я привыкла». Воспользовавшись замешательством, последовавшим за этими словами, когда Нири и мисс Керридж не знали, куда деть глаза, а глаза мисс Кунихан были закрыты в некотором роде в экстазе, Уайли достал свой шелковый платок из уха, высморкался, вытер глаза и вновь положил его себе в карман. Вполне можно сказать, что ему не сиделось на месте, шелковому платку Уайли. «Но если вам угодно войти», — сказала мисс Керридж, ловко отступая в сторону, — «я не сомневаюсь, миссис Мерфи примет вас, никакого сомнения». Мисс Кунихан поздравляла себя с тем, что она закрыла глаза тогда, когда она их закрыла. «С закрытыми глазами», — сказала она себе, — «невозможно сильно ошибиться, если только не останешься совсем одна. Тогда нет необходимости так часто моргать». «Если вы вполне уверены, вы вполне уверены», — сказал Уайли. В этот самый момент все они одновременно впервые уловили дуновение особого свойства мисс Керридж и, как люди хорошо воспитанные, воздержались от комментариев. Но теперь путь назад был отрезан. Они все это почувствовали, когда за ними закрылась дверь. Так что все на свете тянется навстречу единственно возможному исходу. Мисс Керридж провела их в большую комнату, где так часто встречались и расставались Мерфи и Селия, всей своей манерой показывая, что она гордится домом. Потому что уборщица постаралась как никогда. Лимонный цвет стен повизгивал не хуже вермееровского, и даже мисс Кунихан, раскинувшаяся в одном из бальзаковских кресел, была склонна сожалеть о своем отражении в линолеуме. Подобным же образом, стоя перед нарциссом Клода на Трафальгарской площади, поносили стекло шлюхи высокого класса с недавно подтянутыми лицами. Нири без предупреждения воскликнул: «В лучшем случае ничего, в худшем опять же оное». Мисс Керридж выглядела скандализованной, на что она вполне имела основание. Ее нога никогда не ступала западнее острова Мэн. «Надеюсь, — сказала она, — вам нравится моя маленькая квартирка, можно сказать, сдается». «Взвешенный вердикт, вынесенный большой жизни человека», — сказал Уайли, «который не может придумать ничего хуже, чем жизнь маленькая. Навряд ли скажешь, что в артистическом духе». «Мы, сестры Энгельс, — сказала мисс Кунихан, — прибыли навсегда». Мисс Керридж вышла из своей маленькой квартирки. «Чу», — сказал Уайли, указывая вверх. Оттуда доносился легкий звук шагов взад-вперед. «Миссис М», — сказал Уайли, — «никогда не знает покоя, встревожена продолжительным отсутствием своего юного, своего честолюбивого мужа». Шаги прекратились. «Она остановилась, чтобы высунуться из окна», — сказал Уайли. «Ничто не заставит ее броситься вниз, пока он действительно не покажется на горизонте. У нее есть чувство стиля». У Нири ассоциации были обычные, до умопомрачения. Он думал о кристаллах пятновыводителя на ступенях отеля Уин. Свинцово-синий отлив этого давнего видения заставил его закрыть глаза. Дикий вечерний желто-зеленый цвет, отраженный в луже. «Сестры Энгельс, — говорила мисс Керридж, — желают поговорить с вами». Селия, хвала Господу за, наконец, христианское имя, внесла в комнату свой подержанный бюст, в комнату старикана.